был допрошен и Щелоков, который подтвердил, что Чурбанов преподнес ему золотые часы и цепь. Но выдать их отказался, заявив, что эти часы с цепью он потом подарит другому лицу, имя которого называть не считает удобным. Щелоков разыграл благородное недоумение и по поводу того, что уворованные в государственной казне часики списали на Гусака. О передаче золотых карманных часов товарищу Густаву Гусаку по случаю его дня рождения через министра внутренних дел ЧССР товарища Обзина мне ничего не известно. И этот акт я увидел впервые сегодня на допросе. Однако бывший начальник ХОЗУ МВД генерал-майор Калинин, под непосредственным руководством которого осуществлялось казнократство, был более откровенен на следствии. После получения часов я был вызван к первому заместителю министра внутренних дел Чурбанову, который мне сказал передать ему эти часы с цепочкой, он будет делать подарок министру. Я спросил, на кого списать, он ответил, на наших демократических друзей. Я пошел к Щелокову, доложил. Он мне сказал: «Ну, если хочет подарить Чурбанов, пусть дарит». Я вернулся к Чурбанову, и он предложил мне списать часы с цепочкой на подарок генеральному секретарю ЦК КПСС, президенту ЧССР Густаву Гусаку от МВД СССР. Акт на списание с этой формулировкой был утвержден Чурбановым. Нет в живых Щелокова, Гусака. Нет в государственной казне и старинных золотых часов. Растащены антикварные предметы, произведения живописи, иконы и многие другие ценности из нашего национального достояния. Разворованы алмазы и бриллианты, испарился золотой платиновый запас, прикарманены миллиарды в иностранной валюте. Личная жизнь Рано Хабибовны. Всего 4 месяца проработала школьной учительницей педагог по специальности Рано Абдулаева. Ее увлекла комсомольская работа. Стала Рано первым секретарем ЦК ЛКСМ Узбекистана, затем заместителем председателя Совета министров республики, потом секретарем ЦК Республиканской компартии. Защитила Рано кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность комсомола Узбекистана в годы семилетки 1959-1965 годов». Тему для докторской выбрала не менее сложную. Руководство КПСС советами в условиях развитого социализма. Стала доктором исторических наук. Из-под пера ее вышли книги «Эстафета преобразований», «Юность моя, комсомол», «Руководство КПСС советами в условиях развитого социализма». Член Верховного Совета СССР, Верховного Совета Республики, делегат партийных съездов, увешанная правительственными наградами, она в составе комсомольских и партийных делегаций объехала весь мир. Подследственную просто распирала от важности собственной персоны и значимости ее заслуг. «Я единственная женщина-секретарь ЦК по идеологии», — твердила она на допросах. «Меня сама Раиса Максимовна знает». Искренне возмущалась тем, что следствие к ней придирается, пытаясь выяснить, почему ремонт ее коттеджа обошелся государству в 36 тысяч рублей, каким образом удавалось ее сыну менять как перчатки автомашины, как обеспечивались квартирами родственники и друзья. «Все так жили, не я одна», — слышали в ответ следователи, и не было никакого сомнения в том, что говорится это с истинной партийной убежденностью. Из показаний Абдуллаевой 25 ноября 1987 года.